В то время как Гулуа тщательно описывает заведение доктора Бланша, другая газета «Эко де Пари» 7 января в четверг перепечатывает информацию из «Литераль», в которой утверждается, что, будучи не в состоянии закончить Анжелюса, писатель пытался убить себя. Андре Верворт «Вен Трансижан» от 12 января пишет: «Так ли уж было необходимо запихивать Мопассана, лишь для того, чтобы лишить его возможности вдыхать эфир и курить опиум, в заведение владельца замка трех звезд, создавая ему тем самым дополнительную рекламу? Не будет ли вызван нежелательный кризис тем, что, почувствовав облегчение после насильственного воздержания, писатель обнаружит себя пациентом знаменитого специалиста по душевным заболеваниям?» 10 января в Гулуа Луи де Буссе де Фурко скрупулезно сравнивает неврозы Бодлера, Нерваля и Мопассана. Разумеется, все газеты, как одна, говорят о сумасшествии. В «Эко де ля Семен» находим странные подробности. Его мозг представляется ему самому лишенным мыслей. Он сознает, что образовалась какая-то пустота. «Где же мои мысли?» — спрашивает он. Он ищет их вокруг себя, как искал прежде свой платок или трость. Он ищет, не переставая, шарит, выходит из себя, раздражается. «Мои мысли! Не видели ли вы их?» Они вокруг него. Это бабочки, за фантастическим полетом которых он следит. Это недостойное стилистическое упражнение — не что иное, как журналистский пересказ праздных разговоров врача, пожелавшего остаться анонимным. Эмиль Готье опубликовал в «Эко де Пари» самую гнусную из всех статей, появлявшихся до сих пор по поводу болезни Мопассана. «Автор нашего сердца разжижал чернила эфиром, в котором растворился его мозг. Нескольких капель этого дьявольского состава ежедневно было достаточно для того, чтобы его голова треснула, как перезревший орех, и блистательный мастер искусства превратился в инвалида, слабоумного, сумасшедшего». Журналист Луи Гандера отправляет врачу Анри Казалису письмо: «Я же говорил вам, что необходимо, если возможно, сообщить, не мешкая, всем журналистам, что Мопассан читает газеты. Сегодня утром «Эко де Пари» даже не дает сводки о его состоянии, но печатает, по-видимому, по недосмотру, материал господина Эмиля Готье, любителя эфира, где Мопассан называется слабоумным и сумасшедшим». Октав Мирбо говорит Клоду Моне: «С тех пор, как я узнал об этой драме, у меня из головы не идут слова Сен-Жюста: не имеющий друзей обречен на гибель. А Мопассан никогда ничего не любил. Ни свое искусство, ни цветов, ничего. Справедливость сразила его. И это говорит Мирбо. Он, надо полагать, позабыл друзей из ресторана Траппа, позабыл, наконец, о том, какой прекрасной репутацией пользовался Мопассан среди своих друзей. Мопассан без друзей? После Флобера, Буйле, Тургенева он сохранил Эредиа, Катюля Мендеса, Поля Бурже, Казалиса, Маларме, Порто-Рише, Гюйсман, Сайника, Сиара, Удино, не говоря уже о друзьях юности Леоне Фонтене и Робере Пиншоне. Напротив, Мопассан имел верных друзей, был верен им. И что бы там ни говорили, он любил свое искусство и не представлял себе жизни без работы. Он был страстно влюблен в цветы, в природу, в воду, в жизнь». В понедельник, 30 января 1893 года, за несколько месяцев до смерти Мопассана, Эдмон де Гонкур заносит в свой дневник: «Доктор Бланш, который сегодня вечером был в гостях у принцессы, отвел нас в сторону и сказал, что Мопассан превращается в животное. Это одно единственное слово ужасает, ошеломляет». 9 января, не зная еще о том, что ждет Мопассана, Ганкур вычеркнул его из списков своей будущей академии.